Я могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах, можно скорее хотеть. Алло. Алло, добрый день. Да. Компания «Эверест», инспектор Панкин Владимир Владимирович. Ой, Вовочка, Вовочка, привет. А Елена Валерьевна, это вы? Это я, да, Вовик. Елена Валерьевна, у вас имеются финансовые обязательства. Да ты чё? Надо же. В размере 94 700 рублей. Вовочка. Вы не производили оплату на протяжении 305 дней. 305? Что вы предприняли? Ну вот 305 дней не вспоминала. И что вы предприняли для решения данного? Ничего. Зачем? Смысл? По какой причине? Ну а какой смысл? Оплачивать данные. Зачем? Как зачем? Возвратить денежные средства кредитору. Да? Вов, ну ты что такие глупости говоришь? Вов. Исполнить свои обязательства. Вова, ну ладно тебе, что ты придумал, глупости какие? Что глупости? 94 тысячи, ну, это не глупости. Это глупости, Вов. Это не маленькая сумма. Работа у тебя глупая. А у тебя там, а ты в Брянске, да, живешь, или ты под Брянском живешь? Это из Москвы вам звонок. Да, ну да, я знаю, что вам говорят так говорить. На самом деле вы из Брянска. Как у вас погодка-то сейчас? Какая в Москве? Слушай, сейчас проверю, в Москве-то или нет. Какая сейчас в Москве погода? Вы понимаете, то, какая что... Сейчас какая сейчас погода? Не... Вов, да ладно, забей. Давайте лучше. Вов, забей. Говорим. Какая нет. Погода в Москве? Докажи мне, что ты в Москве. Нет, лучше о финансовых обязательствах. А, значит, не в Москве, раз ты не можешь мне сказать, да, какая погода сейчас в Москве. Вот так, Вова. Вот тут ты прокололся. Вова прокололся. Значит, ты в Брянске, раз не можешь сказать, какая погода в Москве. Все, Вовочка, врете такие, да? Вот вас заставляют врать. Тебе не противно врать? О, тебе врать? Нет, давай поговорим, врать тебе противно или нет? Я же чувствую, у тебя хорошая аура. Ты хороший человек, не совсем еще пропащий, как у вас многие там Ржакина, там ваши, там белые, там уже все, там прожженные такие. И у тебя еще душу можно спасти. А тебя заставляют врать, а ты врешь, бедненький Вовочка. О финансовых обязательствах. Вовочка, это глупости, не надо о них говорить. Это не надо, это противная тема, неинтересная. Давай. 24 тысячи, это не ну, глупо. Вов, ну что ты застрял-то? Ну давай, скажи, какая это в Москве погода? Тема. Какая в Москве погода, скажи. Лучше о финансовых обязательствах. Сначала скажешь мне, давай, про погоду в Москве, и потом будем про финансовые обязательства. Нормальная погода. Ну какая? Но нормальная. Ну сколько градусов, солнышко там что? Напиши сейчас. Сейчас за окном опиши погоду. Посмотри за окно. За окно посмотри. И опиши мне, какая там сейчас погода. Что ты видишь там? Происходит начисление неустойки. Вов, ну слушай, ну что ты как под дурака-то работаешь? Вов, не работай. Мне не интересно это. Ну вот. Ну ты это понимаешь, господи. Что думаете, данный займ? Какая там, посмотри, что там, солнышко или что? Не солнышко, пасмурно. Минимальная сумма требований. Вова. 3200 рублей на сегодня. Ну что ты, вот такой Вова, такой-то вроде был смышленый мальчик, а сейчас работаешь под дурачка. Вов, не надо чего, так. Давайте лучше о финансах не поговорим. Стыдно тебе, Вов? Владимир. Ты еще прикинь, как тебя зовут? Владимир Владимирович. Прям как Путина. А ты сидишь в Эвересте, позоришься. Ну ты чё, Вов? Ой, такое и имя прям, понимаешь, дискредитируешь. Ужас. Ой, Вова, Вова. А у тебя есть? Давай поговорим об обязательствах. У тебя есть финансовые обязательства, раз тебе о них так хочется поговорить? У нас нету. У вас есть. У кого у нас? Ты чё, у тебя... А, ну... Ну ты не Владимир. Елена Валерьевна. Не, а у тебя нету, да? Совсем? Нету. Совсем нету. Совсем нету. А чё так? Да. Хватает 20 Елена тысяч Валерьевна. На жизнь? А у вас есть. А у вас... А у нас в квартире газ. А у вас... Какого числа планируете? А там что-то у соседской кошки, что-то вчера, сегодня кошка родила, вчера котят. Помнишь, стишок такой был? А у нас сегодня кошка родила, вчера котят. А у вас? А у нас в квартире газ. Да, Вов? Вов, ну ты же видишь, что я не буду разговаривать на эту твою глупую тему. По поводу финансовых обязательств. Попозже, в таком а как же инспекционную комиссию ты мне не пообещал? А там же ж надо. Инспекционную комиссию, Вов. Ты чё, забыл такую вообще страшную вещь, как инспекционную комиссию? Это на потом. На потом? Да вы ладно, Ржакина постоянно обещает. Вы не готовы. К инспекционной комиссии я всегда готова. Я ее жду каждый день. Каждый день жду инспекционную комиссию. Вы не готовы на данный момент. Да я и никогда не буду о них разговаривать, Вов. Поговорим о них завтра. Вов, я о них и завтра не буду говорить. Ну, Вов. Ну, что ты там это сливаешься? Ну, не сливайся, Вов. Ты про погоду не рассказал в Москве. Ну и притих, Вовочка. Вовуля, бабусик, Вовочка. Ну, Вовочка, ну что ты? Вова, я не буду бросать трубку. Алло. Алло. Доброе утро. Ольга Александровна, могу услышать? А вы кто? Меня зовут Елена, компания «Вива Деньги». Ольга Александровна, у вас сегодня дата очередного платежа. Сумма к оплате 7864 рубля. А вы мне уже сегодня звонили. Ольга Александровна, я вам не звонила еще. Ваша компания, я не имею в виду лично вас. Угу. Хорошо, Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, когда и каким способом планируете оплатить? Вы нарушили количество взаимодействий. Что, простите? Вы не имеете права звонить более одного раза в сутки. Я уже вашему сотруднику все сегодня объяснила. Вполне достаточно. Хорошо, Ольга Александровна, извините за беспокойство. Все-таки вы сегодня подойдете к нам в офис на оплату? Я уже все объяснила вашему сотруднику. Что это? Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте, Светлана Викторовна. А вы кто? Меня зовут Татьяна, компания «Вива Деньги». Вам удобно разговаривать сейчас? Ну, давайте поговорим. Светлана Викторовна, вы ранее пользовались нашими услугами, хотели поблагодарить вас за сотрудничество. И за ним проинформировать то, что не выходя из дома, можете уже до 15 тысяч рублей получить. То есть новый займ также на нашем сайте можно оформить. Для удобства вам ссылка была отправлена в СМС. Скажите, на данный момент услуги нашей компании вам требуются? А раньше я выходила из дома, чтобы воспользоваться? Это дистанционно вы можете получить до 15 тысяч. Сейчас я поняла. А раньше вы говорите, сейчас я могу. Раньше, значит, не приходилось выходить из дома. Я вам про раньше не говорила. Не, ну, как я говорю, теперь вы можете воспользоваться... Теперь я имею в виду до 15 тысяч рублей. При первом обращении вам до 10 тысяч рублей можно. А так как вы уже к нам обращались, у вас есть возможность теперь до 15 тысяч рублей. А я вам все заплатила, да? То я уже запуталась. У вас закрыты, да, займ. Нет, ну, у нас в нашей компании закрыт займ. Вот. Поэтому, если при необходимости какая-то возникнет у вас, то можете новую заявку оформить, уже до 15 тысяч рублей дистанционно получить. Вот вам на данный момент, может быть, требуется какая-то сумма? Да нет сейчас пока. Пока что не требуется, поняла. Да. Скажите, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Да если возникнут, звякну. Да, если возникнут вопросы, можете на горячей линии тогда обращаться. Вот номер у вас определился, звонок будет бесплатным. Ага, спасибо вам большое, что время уделили. Всего доброго вам, до свидания. Алле. Здравствуйте. Да. Пригласите Надежду Анатольевну. Откуда? К телефону. А если у меня не получится? Пригласите Надежду Анатольевну. Она не хочет. Вы подходить. Не хотите, да, на конструктивный разговор? Я тут при чем? Вы же Надежду Анатольевну хотите. Ну так я говорю, пригласите, это же ее. Она не хочет подходить. Она мне сказала, подойди к телефону и передай, что я не подойду. Вы ей кем приходитесь? Мамой. Мамой? Как вас зовут? Неважно. Неважно? Да. Номер телефона запишите, куда ей нужно не перезвонить. Не хочу. Не хотите? Значит, звонки продолжат. Прекрасно. Давай. До свидания. Давай, пока. Давайте, пока. Ну, брат. Алло. Здравствуйте. Звонок из сервиса займов Екапуста. Меня зовут Губа Иван Валерьевич. Разговор записывается. Елена Валерьевна. Ага. Звоню уточнить, на сегодня была договоренность об оплате. Поступит платеж? Не было. Как это не было? На 29 мая у меня был сломан. Договоренности никаких не было, не врите. Вы обещали полную оплату. Ничего я не обещала. Вы что? Бог с вами. Вот еще именно. Почитайте. Ой, в смысле, послушайте, я тоже записываю. Никаких обещаний я не когда давала. Когда вы несете платеж по займу? Так, почему вы врете, что когда я чего-то обещала? По почему вы врете, у что меня я чего-то информация обещала? Елена Валерьевна. У меня тоже все записано. Все разговоры, ни в одном из них никаких обещаний вот не было. Вот послушайте внимательно. Вот и меня послушай внимательно. Сначала это отвыкай врать, потом звони. Елена когда научишься рассказывать правду, тогда будешь звонить. Алло. Алло. Да. Валентина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, а кто это? Микрозайм Екапуста, Котелевский Никита Игоревич, разговор записи. По поводу займа звоню. Вы решаете вопрос по займу. А у вас котенчик уже завязался? А то я вот капусту высадила, и мне никак котенчики не завязали. Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, могу я слушать Оксану Викторовну? Слушайте. Это вы? Угу. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Повержук Наталья Александровна, старший специалист управления по работе с проблемой задолженности. Информирую вас о том, что разговор записывается. Звоню вам по вашему потребительскому кредиту. Ну разве Сбербанк может по IP-телефонии звонить? По какой, по этой? По IP-телефонии. У вас номер не стационарный у меня отобразился. Вы можете вы от Сбербанка можете видеть любой номер. Нет, я должна видеть обязательно или официальный номер, который на сайте указан, или в договоре какой-нибудь городской. Ну вот этот точно там мобильный по IP-телефонии. По работе с проблемной задолженностью. Ну и что? Почему он мне по IP-телефонии-то поступает? Ничего, Оксана Викторовна. В 230-м федеральном законе запрещено использовать IP-телефонию. А Сбербанк так злостно нарушать законы не может. В 230-м федеральном законе. Статья 4, по-моему, или 7. Что я знаю? Вот уточните, а потом... Ну, я знаю, что есть такой закон, и именно это регламентируешь. IP-телефонию ни в коем случае нельзя использовать. Переадресация происходит телефонных номеров из Москвы в регион. А я не верю, что вы мне звоните из Сбербанка. Мне звонит какой-то... Мне какой-то звонит мошенник. Мошенники мне звонят. Я вижу, что это телефон не Сбербанка. Я не знаю этот телефон. И вы, может быть, совершенно звонить не из Сбербанка. Ой, знаете, сколько мошенников представляется Сбербанком? Будь здоров. Мне лично 3 раза звонили. Оксана Викторовна, я вам очень сочувствую, что вам звонят одни мошенники. Вот, и поэтому вы тоже такие же. Я вам представилась так, как положено. Представились, да, звоните с телефона, с которого не положено. Вы звоните? Нет. Звоните мне со стационарного номера. В случае повторного звонка. Со стационарного номера. По вашим долгам. Всего доброго. До свидания. Пока. Мошенница. Ну и что там, мошенница трубку не бросает?